лицом к лицу с врагом. Сидя верхом на каменном черве, принцесса Аментия ворвалась в пещеру, где возвышался замок Даркара. Ее сразу окружили монстры. Они должны были не дать врагам темного волшебника добраться до него раньше, чем он откроет портал в другое измерение. Отважная принцесса Нижней Земли повела своих воинов в бой с питомцами темного лорда и расчистила дорогу спасательному отряду. Благодаря трогам и новому просторному тоннелю ястреб, корабль «Сфинкс» и специалистами на борту подлетел прямо к замку. Даркара не волновали ни прибывшие на помощь Блумфеи, ни специалисты, обвешанные оружием. Он предвкушал получение безграничной силы реликса и поэтому отмахнулся от предупреждений Трикс. «Это неприятно, но разбирайтесь сами!» «И все?» — возмутилась Айси. «Вы хотите, чтобы мы пошли и дрались с ними?» Ведьма добилась мимолетного внимания хозяина, но не того, которого жаждала. В голосе Даркара проскользнули нотки раздражения. «Соберите мою армию! Дайте им свои силы! Пусть сражаются они!» Он галантно взял под руку темную Блум и уже совсем другим тоном сказал: «Пойдем, соберем все необходимое для ритуала!» Трикс не понравилось, как с ними обращаются. В конце концов, именно они сделали всю грязную работу, и без них Даркар не смог бы даже мечтать о силе реликса. Однако они не осмелились ослушаться приказа. Ведьмы объединили энергию глумиксов и наделили своей магией всех темных тварей на территории замка и вокруг него. Выполнив задание, они поспешили обратно к хозяину. Трикс потратили почти всю энергию и чувствовали слабость. И что же они увидели? Даркар и Блум собирались покинуть замок вместе со всеми частями кодекса. «Уже уходите?» — ледяным тоном спросила Айси. «А вы ничего не забыли?» «Например, нас!» — добавила глубоко оскорбленная Дарси. Феникс злобно ухмыльнулся. «Нет, я не забыл. Знаю, вы хотите часть силы, которая скоро будет моей». «Это будет честно!» — прорычала Сторми, сжимая кулаки. «Без нас ты бы не получил кодекс!» Айси кипела от ярости. «Выходит, теперь мы тебе не нужны! Мы думали, что значим больше, чем винтики в твоей злой машине!» «Вы ошибались! Ха-ха-ха!» Даркар расхохотался и вместо того, чтобы наградить верных помощниц, отправил Трикс в пустоту темного забвения. На прощание хозяин замка оставил сюрприз для друзей Блум. Превратил Керборга в огромного монстра-стража. Наземные летающие монстры, получив силу ведьм, атаковали спасательный отряд магическими шарами. Ястреб был слишком большим и неповоротливым для борьбы с ними, поэтому специалисты разделились. Скай пересел на истребитель Ворон, а все остальные, кроме Ривена и Гелии, перебрались на челнок. Ворон молнией пронесся по пещере, выполняя опасные маневры и расстреливая темных тварей в упор. Тимми не отставал и пытался расчистить место для приземления. Времени оставалось катастрофически мало. Даркар мог открыть портал в любую минуту, поэтому Винкс должны были срочно попасть в замок и освободить Блум. Несмотря на усилия специалистов, Монстров как будто не становилось меньше. Тимми никак не удавалось найти площадку, где он мог бы высадить фей. И даже безрассудная принцесса Аментия приказала своим воинам отступать, ибо они не справлялись с натиском чудовищ. Взгляд Текны упал на дрожащую от страха локет. И фею технологии озарила идея. «Ты можешь найти безопасный вход?» Пикси порталов задумалась, а через мгновение кивнула и указала нужное направление своим волшебным жезлом. Вдруг один из монстров напал на ворон. Истребитель начал падать, теряя управление. Скай филигранно выполнил бочку в воздухе. Маневренный корабль несколько раз обернулся вокруг своей оси. Ему удалось скинуть тварь, но один из двигателей ударился о скалы и загорелся. Из-за этого специалист не смог выровнять машину и залететь в ангар ястреба. Все в ужасе ахнули, но тут вмешался Гели. С помощью магической перчатки он выбросил волшебный трос и втянул ворона на борт большого корабля. Чудовище превосходили оружие специалистов по силе. Нужно было что-то придумать, чтобы пробиться сквозь их полчища к замку. «Может, настала наша очередь?» — спросила Муза. «Точно! Я слишком долго сидела на скамейке запасных!» — отозвалась Стелла с мрачной решимостью, так не свойственной солнечной фее. «Хорошая мысль!» — кивнул Тимми. «Скай вас прикроет, пока вы нейтрализуете монстров, а Ривен и Брэндон взорвут главный вход!» Текна с гордостью и нежностью посмотрела на своего парня и подумала: «Ого! Даже здесь, в логове Даркара, Тимми у руля!» Так друзья и поступили. С помощью пулеметов специалисты прорубили вход, а Винкс трансформировались и объединили силы Чармикса. Совместное волшебство обезвредило большинство тварей на их пути. Настало время прощаться. Никто не знал, смогут ли феи выстоять против сил зла и вернуться целыми и невредимыми. «Как только вы войдете, мы проследим, чтобы они не пошли за вами», — заявил Брэндон. «Но вы воевали целый день», — забеспокоилась Стелла. «Мы все еще сильны», — возразил Ривен. Брэндон твердо сказал: «Не волнуйся за нас, Стелла». Фея Солнца подбежала к нему и обняла его вместо тысячи слов. «Люблю тебя, моя золотая девочка», — улыбнулся Брэндон. «Я люблю тебя, мой герой», — эхом отозвалась принцесса Солярии и зарылась лицом в плечо любимого. «Неважно, что случится, помни, я всегда с тобой», — прошептал Брэндон на прощании. Гелия подошел к Флоре и впервые поцеловал ее, не обращая внимания на окружающих. Тимми и Текна молча смотрели друг на друга и нежно улыбались. «Думаю, тебе не нравятся все эти сопли, да?» — произнесла Муза, глядя на Ривена, и ее плечи поникли. Специалист схватил фею музыки за руку и заключил в объятия. «Сделай мне одолжение», — сказал Ривен так тихо, что лишь она одна могла его слышать. «Я хочу, чтобы ты сказала, что вернешься. Вернешься ко мне!» Скай с грустью смотрел на прощающиеся пары. Его Блум в лапах Даркара. И неизвестно, успеют ли Винкс вернуть ее к свету и добру. Время поджимало. Пора было отправляться в сердце логова темного рыцаря. Феи и Пикси полетели дальше, а специалисты приготовились защищать тыл. Тем временем Даркар и Темная Блум соединили все части Кодекса и открыли врата между измерениями. «Отлично!» — улыбнулся злодей. «Портал открыт, и как только мы войдем в него, нас уже не найдут. Даже если Винкс пройдут в замок, они никогда не победят моего стража!» С этими словами Даркар шагнул в портал, потянув за собой фею. Локет призвала всю свою магию, чтобы показать феям дорогу. Вдруг стены задрожали и стали рушиться. Сверху падали камни, сбивая девушек с ног. А затем путь Винкс преградил огромный, звероподобный страж, вооруженный секирой. Он был настолько силен, что Текна даже не смогла определить его уровень. Феи атаковали стража, но ни растения флоры, ни звуковые волны музы не причинили ему никакого вреда. Зато монстр одним ударом впечатал всех девушек в стену. Видя, что магия фей не действует на стража, равно как и на звери, с которым они сражались в Красном фонтане, Винкс решили сменить тактику и убежать, пока не поймут, как с ним бороться. Страж замахнулся секирой, но внезапно его остановила мощная магическая волна. Это была Гриффин. Она прибыла на помощь вместе с Фарагондой и Кадатортой. И могущественные волшебники ловко одолели монстра, выиграв немного времени. Винкс и Пикси устремились вглубь замка спасать Блум, а вместе с ней и все волшебное измерение.